Глава 14. Карина. Побросав в сумку немного вещей, я переоделась в удобные легкие брюки белого цвета длиной 3/4 и футболку в тон. На удивление, настроение мое сегодня было отличным, потому и одежду выбрала светлую. Лето уже хотелось, что ли, не знаю, но душа пела. Нет, 100 пудов на меня так дед влияет. За всю ночь он ни разу не покусился на мою честь, хотя о какой чести речь? Ее отняли 2 года назад. Дабы не портить себе настроение, я переключилась на свои волосы. Пора бы уже сделать новую завивку. Любила, когда мои волосы лежали легкой волной, а чтобы их каждый день не жечь плойкой, я периодически делала легкую завивку. Пора бы уже записаться к мастеру. «Блондиночка, ты готова?» В комнату без стука вошел Егор. «Дед, я могла быть раздета, а ты хозяйничаешь здесь. Я дома, можем ехать?» Я только косо на него глянула и, схватив с тумбочки резинку, собрала волосы в хвост. «Можем ехать. Надеюсь, ты трусы не забыл? А то буду потом слушать твои отмазки». Наконец-то вернулась моя блонди. Егор подхватил мою сумку с вещами и пошел к выходу. Я проверила, не оставила ли что-то включенное в сеть, и, забрав клатч с телефоном и деньгами, пошла за дедом. На улице он погрузил мои вещи в багажник своей машины, а меня на переднее пассажирское сиденье. «Заедем в МАК, мне нужен будет легкий перекус», — попросила я Егора, когда он сел за руль. «Ты любишь фаст?» «Иногда. Нам сколько ехать?» «3 часа, может, чуть больше». «Ну вот, точно надо. Да и тебе не помешает разбавить свои мышцы капелькой жира. Слишком идеальный ты». «Спасибо, Блонди, я рад, что ты оценила». «А, да я не то имела в виду, дед. Не обольщайся. До идеального мужчины тебе еще далеко», — хмыкнула я и, отмахнувшись, отвернулась к окну. А через минуту меня немного грубо схватили за затылок и, повернув к себе, принялись жадно целовать. Я не сразу даже поняла, в чем дело. Чего эта пенсия решила поприставать ко мне? Но как же вкусно он пристает. Увлек мой язык в страстный танец, вызвал по коже 1000 мурашек, а потом прозвучал длинный гудок. «Дед, мы на дороге!» «Черт зеленый уже!» Он отстранился от меня и тронул машину вперед. «Я как голодный зверь!» «Может, тебе пора девушку найти? А то у тебя совсем черепица поедет». Услышав мои слова, Егор бросил на меня косой взгляд и еще, наверное, мысленно покрутил пальцем у виска. «Вот нахера мне другая баба, Блонди, если я тебя выбрал?» Я пожала плечами и, сбросив кеды, забралась в кресло с ногами. «Да у тебя такой стояк, что ты им железо проткнешь, а я помочь не могу». «Какие у тебя прекрасные сравнения. Но спасибо, это лишь поднимает мою самооценку». «А у тебя до этого было с ней плохо?» «Нет, когда об этом говорит молодая красивая девушка, то ощущается все иначе». Егор притормозил у последнего на выезде из города Мака. «Охранник нужен?» – уточнил он, пока я натягивала кеды. «Очень нужен». Зайдя в кафе, я пошла выбирать, что прихватить с собой из еды на онлайн-кассе. Дед встал с другой стороны. Интересно, что он там хотел высмотреть, если никогда в таких местах не бывал. Я же решила заказывать все на двоих. Пусть пробуют, а то что же мне 1 калории набирать? «Привет. Помочь?» Возле меня появился молодой парень, сверкающий своей белозубой улыбкой. «Привет. Спасибо, сама справлюсь», — продолжила пополнять свой заказ, как его рука легла на мою руку. «У тебя нежная кожа. Малышка, я там с друзьями». Он кивнул в сторону окна, где стояло еще 3 парней. «Не хочешь с нами поразвлечься? Потянешь?» Я только рот раскрыла, чтобы высказать этому мудаку пару слов, как из-за табло показался Егор. «Кости свои убрал от моей женщины», — рыкнул Егор, и я поспешила вырвать из захвата руку. «А, так ты с папиком. Извини, мужик не знал». Тот козел выставил руки в примирительном жесте. «Повезло тебе с тёлочкой». «Пошёл вон, пока я тебя не заставил здесь все вылизывать языком в качестве извинений перед девушкой». «Да пошел, пошел», — хмыкнул он, одарив меня мерзким взглядом. «Блонди, все нормально, Блонди?» «А?» — я моргнула и посмотрела на Егора. «Он был взволнован?» «Прости, просто...» «Не переживай, я же здесь с тобой, никто тебя не тронет». «Да, спасибо, Егор». «Я рядом». Он поцеловал меня в губы и заглянул в экран. «Ну что, выбрала?» «Да, а ты что будешь пить?» «Давай то, что и ты, я хочу узнать твой вкус». Егор улыбнулся и погладил меня по пояснице. Меня начало отпускать. Конечно, я испугалась. Да и к деду еще не совсем привыкла. И вообще, кто у меня был защитник, кроме папы? Из мужчин никто, поэтому я забыла, что Егор рядом. А теперь он стоит, меня успокаивает, и я ощущаю некую легкость, словно камень с души упал. Не знаю, что было бы, если бы не Земский. Да сдохла бы, наверное. Блонди, помнишь, что я вчера не закончил? А? Егор склонился к моему уху и тихо прошептал, вызывая в теле очередную дрожь. «Если ты не прекратишь нервничать, я клянусь, как только мы доберемся до нашего номера, сразу же овладею твоей киской. Я очень жажду попробовать тебя на вкус. Уверен, мне понравится». Эти слова привели меня в чувство, но между ног вдруг стало жарко, и я почувствовала пульсацию. «Что со мной происходит снова? Почему дед вызывает у меня такие чувства?» «Нервы мне все равно не убрать так быстро в копилочку, так что...» «Не нарывайся, иначе будет жарко». Звучит как угроза, только вовсе не страшно. Егор прищурился, и пока я стала оплачивать наш заказ, кстати, его картой, он расположился сзади. Положил руку мне на живот и прижал попой к своему паху. «Думаю, ты все поняла». «Я все поняла. Давно все поняла». Например, то, что мое тело странно реагирует на его прикосновение. Да даже слова, сказанные в пошлом подтексте, заставляют мурашки бегать по коже. Вывод один. Я тоже хочу этого наглого, но такого притягательного мужчину. И это со мной впервые. Забрав свой заказ, мы тронулись в путь. И уже через 3 часа прибыли по месту назначения. Это оказался красивый загородный комплекс современной постройки. По территории по обе стороны выстроены одноэтажные домики, возле каждого разбиты клумбы. 2 большие детские площадки, 3 бани, мангальные беседки и просто террасы для семейных ужинов. Но что мне больше всего понравилось, то здесь сберегли большое количество деревьев, которые в жаркую погоду отлично создавали тенек и прохладу. А вот в конце территории был оборудован огромный бассейн и множество шезлонгов по кругу. Зонтики, а также небольшой бар, где наверняка готовили коктейли. Ох, вот бы туда я сейчас хотела пойти. «Ну, как тебе здесь?» – поинтересовался Егор, подойдя ко мне уже с нашими вещами. «А можно я здесь останусь навсегда?» – повернулась к нему и спросила с надеждой во взгляде. «Ну, навсегда вряд ли получится, а вот приезжать сюда можем почаще, хоть каждые выходные». Я довольно запищала и бросилась Егору на шею. «Спасибо». «Вот это эмоции. Почаще запрыгивай на меня, Блонди, мне это нравится». Я отстранилась и показала ему язык. «Пойдем, примем душ и можем пойти в бассейн, если хочешь». «Очень хочу». Я закивала головой и в предвкушении потерла ладони. Егор позвал администратора, и нас провели в наш домик. «Господи, ну до чего же здесь прекрасно? Одна большая комната со всей необходимой мебелью». Кровать большая, пара тумбочек, шкаф для вещей, кофейный столик, вокруг которого стоят диван и 2 кресла, комод и телевизор на стене. Большие, но не панорамные окна, закрывающиеся французскими шторами. И все это в белых и кофейных тонах. Органично и очень уютно. Вторую половину дома занимала небольшая кухонка и большая ванная комната в стиле той большой, где мы будем ночевать. Я так поняла, что здесь каждый дом в своем стиле, и наш вышел в кофейных оттенках. Мне это очень по душе. Здесь очень здорово. Спасибо, Егор. Решил отложить дела на понедельник. Хотел, чтобы ты наконец-то пришла в чувство. У тебя получилось поднять мне настроение. Спасибо. Беги в душ, я после тебя. Я кивнула и, достав из сумки купальник, шорты и майку, побежала в ванную комнату. Признаться честно, я специально не закрыла двери в ванной в надежде, что Егор все же решится и зайдет ко мне, потому что я уже решилась. Но за то время, которое я с волнением провела в душе, он так и не пришел. Вы посмотрите, какой джентльмен. Прямо боится обидеть. А поначалу он мне таким не казался. Ох, дед, буду тогда брать все в свои руки. Может, конечно, я потом и пожалею, но сейчас я верила ему. Если он ночью меня не тронул, значит и сейчас не причинит боли. Пока что решила не надевать принесенные с собой вещи. Вытерлась и надела банный халат, который висел здесь на вешалке в шкафу. Волосы распустила и, посмотрев на себя в зеркало, уверенно кивнула. Выдохнула и вышла из ванной. Егор как раз закончил разговор по телефону. Любовница звонил, пока я в душе. Да, перекинулся парой ласковых. Поддержал мою шутку и осмотрел меня с ног до головы. Желваки на его лице напряглись. «Пока переодевайся, я пошел в душ». «Угу», — кивнула я и дождалась, пока он прикроет за собой двери. И только потом смогла выдохнуть и расслабиться. Как бы я ни кричала сама себе о готовности, а страх никуда не делся. Не знаю, чего именно боялась, но колени тряслись знатно. Скорее, я боялась того, что не знала, как это нормально происходит. Самого же Егора я не боялась. Он достаточно показал себя, чтобы мне не было страшно с ним рядом. Вон, даже сегодня в кафе встал на мою защиту. Разве это не показатель? Так, если я продолжу взвешивать все за и против, он успеет выйти из душа. А я хотела... Все, успокоилась Карина. Сделала глубокий вдох, выдох, все хорошо. Пальцами подцепила пояс халата и потянула за один конец. Полы распахнулись, и я стянула с себя халат, откидывая его на кровать. Ну что же, настолько обнаженной перед мужчиной я предстану впервые. Отбросив все сомнения, я уверенной походкой вошла в ванную комнату. Вода еще шумела, а Егор, смывая пену с волос, отвернулся к стене. Тем лучше. Прошла к кабинке и открыла ее. Егор замер и слегка повернул голову. Я ступила к нему под воду и пальцами коснулась ямочек на пояснице. Он вздрогнул. «Блонди, ты крышей двинулась? Я и так из последних сил держусь, а ты явилась ко мне в душ голой. Проваливай, пока я не разозлился». «А если я не уйду, ты выгонишь меня?» «Я трахну тебя, так что давай иди». Даже его грубость меня не пугала сейчас. Возможно, я уже привыкла к нему. Или знала, что он не со зла, а потому что действительно был на грани. И тем не менее, я не собиралась его слушаться. «Если я здесь, значит, тоже хочу того же, что и ты», произнесла тихим голосом и рукой двинулась по позвоночнику, обращая взгляд на его красивую задницу. «Как там говорят? Орех? Сколько же времени он проводит в спортзале? Если я сейчас повернусь к тебе, Блонди, то уже не отпущу», — угрожающе произнес он. Я слегка улыбнулась и, облизнув губы, ответила: «Не отпускай». «Блонди, ты хоть понимаешь, что просишь?» — продолжил он, все так же стоя ко мне спиной. «Да». «Я хочу, чтобы ты занялся со мной любовью», — выговорила дрожащим голосом и сделала полшага назад, упираясь спиной в дверцу, когда Егор наконец-то развернулся ко мне. «Ты такая забавная малышка. Любовью заниматься собралась». «Ну, как ты там говоришь, трахаться?» Егор сощурился и медленно покачал головой. «Тебе не идет так выражаться». Костяшками пальцев прошел по моей щеке и, склонившись, приблизился к губам. «Хочешь любовь? Значит, будет». И он коснулся моих губ в нежном поцелуе. Я выдохнула ему в рот и простонала, когда его пальцы прошлись от лобка вверх по животу. Его губы дурманили и дарили наслаждение, вознося меня до небес. Егор с диким рыком углубил поцелуй, губами раздвигая мои губы, а языком проникая в рот. Я старалась отвечать ему так же страстно и горячо и надеясь, что ему нравится целоваться со мной. Мне бы этого хотелось. Егор руками сжал в моей груди, вырывая изо рта очередной стон, который затерялся где-то в шуме воды. Он сжимал очень бережно, но показывая, как сильно меня желает. И главное, мне не было страшно. Я с удовольствием принимала его ласки и хотела еще большего. Хотела почувствовать его руки по всему своему телу, узнать, какая у меня реакция на нежные мужские прикосновения. А то, что дед касается нежно, это определенно так. Я плавилась в его руках и готова была полностью отдаться. Не зря решилась и отступать не собиралась. Потянув за нижнюю губу, Егор прервал поцелуй и заглянул в мои глаза. Я плохо соображала, потому что думать о чем-то, кроме мужчины, я не имела сил. «Моя страстная кошечка». Услышала его хриплый голос и запрокинула голову назад, подставляя шею для мужских ласк. Егор руками обвил мою талию, тем самым выбивая из легких воздух. Груди коснулись его груди, и он принялся целовать мою шею, то и дело облизывая ее и совсем легонько покусывая. Он опускался к ключице и снова возвращался к шее. Я сосками терлась о его тело и уже мечтала о той минуте, когда он перейдет к чему-то большему, чем просто поцелуи. Между ножек жара, и даже контрастный душ не помогал остудить мое желание. Да пусть хоть ледяную воду включит, все равно в руках Егора я буду гореть. Подняла руки, обхватила его голову и сама, не сдерживаясь, завладела его губами. Мужчина, подхватив меня под попку, заставил обвить его бедра ногами. Я охнула ему в губы, когда почувствовала промежностью твердый член. Сердце пропустило удар. На миг растерялась, но тут же прогнала дурацкие мысли, крепче прижавшись к Егору грудью. Я знала, он не обидит, не сделает ничего того, что мне не понравится. Он нежный и заботливый, и показывает себя таким, какой мне нравится. Наши поцелуи доводили до безумия. Чем больше мы целовались, тем сложнее становилось сдерживаться. Губы припухли, сердце колотилось, как бешеное, а между ножек настоящий пожар. Еще и член, упирающийся мне в складочки, не придавал спокойствия. Градус накалялся, и я прогнулась в спине, почувствовав на пояснице его руки. С каждой секундой хотелось быть ближе, хотелось почувствовать его внутри себя и, наконец-то, оторвать от себя те невидимые липкие щупальца страха, что сковывали меня все эти годы. «Блондиночка, ты сумасшедшая, отзывчивая девчонка!» «Блядь!» — прошипел он, запрокидывая голову назад. «Ты чего?» «У меня нет с собой презерватива, вернее, он там, в комнате». Я на миг растерялась, не понимая, что нужно ответить, а потом вдруг решилась. «Если ты чист, то можешь не беспокоиться об этом. Я тоже здорова. После того случая я неоднократно проверялась и...» «Ты доверяешь мне?» «Да». Кивнула я, чтобы он не сомневался. Мой голос дрожал, собственно, как и все тело. Егор подарил мне легкий поцелуй и одной рукой, сжав грудь, прошипел мне на ухо. «Хочу попробовать твою киску на вкус». Рукой двинулся вверх к ключице, коснулся впадинки и снова скользнул вниз. Самый низ. Нагло ухмыльнулся, глядя мне в глаза, и, опустившись на колени, языком мазнул по соску. Я выдохнула и опустила взгляд на Егора, который с жадностью целовал грудь и посасывал соски, втягивая их в рот. Между ног пульсировало, и я руками вцепилась в волосы мужчины на затылке. Не хватало смелости сказать ему о том, что я хочу кончить. Боялась, казалось, он подумает обо мне дурно, но в то же время я понимала, что нужно говорить о своих желаниях. Насладившись грудью, он наконец-то двинулся вниз по животику, оставляя влажную дорожку из поцелуев. И свершилось-таки долгожданное. Он языком мазнул по лобку. Хорошо, что позади меня находилась стеклянная дверца, иначе бы я сейчас точно рухнула на плитку. Егор подхватил мою ногу под коленом и положил ее себе на плечо. «Ничего не бойся, тебе будет только хорошо». Я простонала, когда его пальцы коснулись входа во влагалище. Он оказался таким нежным, словно прощупывал меня на выдержку или, не знаю, ох. Принялся медленно растирать то место, принося дурманящее ощущение удовольствия. Он двигал пальцами взад и вперед, а потом склонился и добавил к движениям поцелуй. Я зажмурилась и громко стонала от каждого касания, каждого движения и поцелуя. Кажется, он прикусил зубами бугорок и при этом ласкал его языком, продолжая двигать пальцами. Я готова была кончить, готова была закричать от наслаждения и полностью довериться мужчине. Хотя последнее я уже сделала. Совсем немного, Егор скользнул пальцами вовнутрь и, склонившись, языком прошелся по складочкам. Большой палец массировал бугорок, средний и указательный были во мне лишь наполовину. Мне уже самой хотелось насадиться на его пальцы, но я выдохнула, когда почувствовала легкий укус на внутренней стороне бедра. Отвлеклась и не заметила, когда Егор погрузился на всю длину пальцев. Он заполнил меня собой, давая ощущение легкого дискомфорта, и снова вынул. Руку положил мне на живот и, продолжая массировать бугорок, принялся языком ласкать мою киску. Как сказал бы Егор, он ее трахает. А мне срочно нужна скорая помощь или спасатели. Я уже чувствовала, как оргазм подступает. Внизу все пульсировало, пальцы на ногах начали поджиматься, и когда Егор в очередной раз языком коснулся входа, я взорвалась. Разлетелась на мелкие осколки, на тысячи частичек, после которых меня будет непросто собрать. Забилась в экстазе, понимая, что сама уже практически не держусь. Не было сил. Меня все трясло от нахлынувших эмоций, а Егор продолжал ласкать меня языком, отчего я двигалась ему навстречу. Мой первый оргазм, пережитый с мужчиной и благодаря ему. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я начала хоть немного приходить в себя. Постепенно восстанавливалось дыхание, успокаивалось сердце, и наступало полное умиротворение. Я чувствовала себя сытой кошкой, но вот дед, кажется, чувствовал себя иначе. Егор. Бля, как же охрененно наблюдать за тем, как моя блондиночка кончает. Ее стоны — сплошное удовольствие для моих ушей. Я готов был раз за разом доводить ее до оргазма, лишь бы малышке было хорошо. А то, что она сейчас счастлива, я видел по ее умиротворенному лицу. Она запрокинула голову назад, прикрыла глаза и улыбалась. Нежная и красивая, моя блонди. Хочу всегда видеть ее такой. Поднявшись на ноги, резко потащил ее под воду. Она пискнула и крепко прижалась к моей груди. Я расхохотался и прижался к ее губам. Мне стоило немного остыть под водой, иначе я за себя не ручаюсь. Ее удовольствие только сильнее возбудило меня, и я хотел поскорее оказаться глубоко в ней. «Егорушка», — выдохнула она мне в губы, а я улыбнулся. «Это что-то новенькое. Разомлевшая блонди мне нравится куда больше злюки». Выключив кран, открыл дверцу и потянул Карину за собой. Слегка промокнул ее тело полотенцем, то же самое сделал и собой, а потом подхватил девчонку на руки и понес комнату. Весь путь до кровати блонди смотрела мне в глаза. «Ты не такой, каким хотел мне казаться», – прошептала она, когда я положил ее на кровать, сам навис сверху, перенося свой вес на локти. «Таким меня делаешь ты, малышка». Раздвинул ее ножки и членом уперся во влажные складочки. Она горячая и влажная. Не после душа, а от желания, что, несомненно, меня радовало. «Ты готова?» «Думаю, да». Решил не медлить и не томить ее в ожидании. Развел ноги пошире и медленно принялся входить в лоно. Карина напряглась, а я постарался не торопиться. Не хотел, чтобы в ее голове всплывали те трагические моменты. «Все нормально?» «Да, просто немного непривычно, но ты можешь действовать активнее, я доверяю тебе». Склонился, оставляя на губах нежный поцелуй, и полностью вошел в нее на всю длину. Карина охнула, но не закрылась, наоборот, кажется, расслабилась. Я медленно, стараясь сдерживать свое возбуждение, которое накапливалось долгую неделю, снова начал двигаться, ощущая, как ее стеночки сжимают мой член. Малышка была узкой, и это затмевало мой разум. Я ее первой, несмотря ни на что. И она так считала, и это было здорово, потому что я собираюсь стереть из ее памяти те ужасные воспоминания. Я не хотел причинить ей боль и старался быть максимально осторожным, как бы сильно не желал сорваться и вколачиваться в ее тело. Карина подняла руки и пальцами прошлась по моим плечам. Ногтями царапнула кожу, и я, склонившись, поцеловал ее губы, раздвигая их и завладевая языком. «Моя вкусная, нежная блонди. Таких, как она, больше нет. И, наверное, уже не будет. Наверное, я сорвал свой куш и упускать его не собираюсь. Не хочу отпускать Карину, по крайней мере, ближайшие месяцы. Чёрт, я чувствовал себя неумелым девственником, потому что изо всех сил сдерживался. Мне нельзя было сорваться». Нельзя было подвести малышку. Она доверилась, и я должен оправдать ее доверие. Я не привык к такому нежному сексу, да еще со своим стояком. Блять. «Егор, ты можешь не сдерживаться. Я хочу. Хочу, чтобы и тебе было хорошо». «Неужели она тоже читает мои мысли? Ты уверена? Не боишься?» «Ты же не сделаешь мне больно?» «Конечно, нет». Склонился, поцеловал шею, спустился к груди и, практически выйдя из ее лона, снова вошел во всю длину. Только теперь резче, быстрее, чем и вызвал глубокий стон. Мазнул языком по соску, ощущая тугую горошину, и принялся двигаться еще быстрее. Стонал синхронно ее стоном и каждый раз наращивал темп. По спине уже катился пот, и я на миллиметр не хотел отстраняться от блонди. Не хотел терять образовавшийся между нами контакт. Только когда понял, что она скоро кончит, я выпрямился на руках и принялся вколачиваться в ее тело, постоянно смотря в затуманенные страстью глаза. Пиздец, какая же она охрененная. Я не только входил в нее глубоко, но и пытался найти другой угол, чтобы ее ощущения были еще ярче. А потом не сдержался и забросил одну ножку себе на плечо. Карина руками схватилась за покрывало и, запрокинув голову назад, прикусила губу. Но это не помогло скрыть ее громкие стоны. Нам двоим было настолько хорошо, что сдерживать эмоции казалось какой-то глупостью. Я не мог отвести взгляд от груди, подпрыгивающей от моих движений. Не мог не любоваться шикарным телом молочного оттенка, тонкой талией и округлыми бедрами. Она точно станет моим наваждением. Я двигался настолько мощно, что в комнате помимо наших стонов еще поскрипывала кровать, а также были слышны шлепки от соприкосновения тел. Карина, так же как и я, была мокрая, а ее киска полностью пропитана собственной влагой. Сделав еще несколько глубоких толчков, она резко сжала меня бедрами. Ее лона запульсировала, а мышцы сжали мой член, не оставляя шансов на продление секса. Я кончил, изливаясь глубоко внутри нее, ощущая, как сперма растекается по лону. Вот же. Только дошло, что здесь я мог взять презерватив. Но от этой мысли досады не испытывал. Будь что будет. Карина все еще дрожала. Между ног у нее пульсировало, и я сделал еще несколько толчков. Но зря. Мне не хотелось покидать ее тело. Желал снова и снова погружаться в него, испытывая ошеломляющие оргазмы. Я могла все подумать, но чтобы это было настолько круто, даже не представляла. Когда восстановишься, мы продолжим.